глубиной была дышка. Но ведь и то, и другое лишь заимствованное знание. Вы подчеркнули знание из одной книги, я из другой. Одна говорит факты за, другая против. На самом деле, зачем оставаться либо с тем, либо с другим? Зачем принимать или отвергать это заимствованное знание? Каким образом оно может помочь вам? Помочь вам излечиться от боли, помочь вам с вашим страданием, вашим смятением, вашим состоянием. Ведь только путешествие внутрь, которое можете начать вы, может действительно помочь вам. Это намного важнее, чем оставаться с верованиями, убеждениями, доводами за или против. People try to escape from their misery, their confusion, by investing, either positively or negatively, in such stories. Both are foolishness. The belief is foolishness, disbelief is also foolishness. Nothing is necessary. What is necessary is the benediction of complete understanding. Но люди предпочитают избегать взгляда, прямого рассмотрения своего состояния, своего несчастья, предпочитают избегать дела со своим состоянием смятения, инвестируя энергию в те или иные заимствованные знания, отдаваясь тому или иному верованию. Но и то, и другое, и за, и против мнения лишь. И в сути глупость. And similarly, another in our disciplic lineage is Yogananda's guru brother Harihananda. I was once hearing a lecture in a video, his lecture on Kriya Yoga. What he is telling there? He said that my parents recognized that I am a divine child. And therefore, they came to me to take initiation in Kriya Yoga, and they became my disciples. My elder brothers, who were all highly educated, holding high positions in government, ultimately they understood that their youngest brother is a holy person. And then they came to me, took my initiation from me. Why? Because I am divine. I am a holy person. I am the true creator. I saw this in a video, and this is a lecture on Kriya Yoga. Not anything that this body says about Swadhyaya, Tapasya, nothing. These stories. And these are supposed to be gurus. These are all personalities, not process. Whereas guru is a process, not a personality. И подобные истории встречаются также и в ученических линиях передачи Крии-йоги. В частности, я видел лекцию одного из гуру Крии-йоги Харьянанды, который в этой лекции рассказывал много различных чудесных историй, в частности о том, как его божественность и его величие было признано его родителями, которые преклонились перед ним и приняли его инициацию, а постепенно также и его старшие братья, очень умные и влиятельные люди, занимающие высокое положение в обществе, тоже признали его величие и его божественность, признали его учителем и преклонились перед ним. И это все записано на видеолекции, и доступно распространяется как учение Крии-йоги, но не содержит никаких слов, которые вы можете услышать от Гуруджи, от Атапаса, Сватхьяи, Ишвары, Пранитхани, а лишь чудесные вымыслы и истории развлекательные. You see, in Advaita Vedanta, there is a beautiful dialogue. В Адвайта Веданте есть один очень чудесный диалог. The student is asking the teacher, what can be the most profound wisdom for humanity? Ученик обращается к учителю с вопросом, что может быть названо величайшей мудростью для человечества? And the teacher replies, Advaita. There are no two in the inner consciousness. И учитель отвечает.